когда он увидел бриллиант. Правая рука словно автоматически опустилась в карман и извлекла маленькую сильную лупу в перламутровой оправе. Наконец Федор Борисович оторвался от лупы и с минуту молча любовался изумительными световыми переливами. Потом медленно повернулся к Сергею. «Ваш камень». Сергей замялся, не зная, что ответить, но Федор Борисович, видно, понял без слов. «Жаль. Были бы богатым человеком». Он откинулся на спинку скамейки. «Это, ребята, индийский бриллиант чистейшей воды. Похоже, с калькутских алмазных копий. Он когда-то составлял единое целое с крупным бриллиантом не менее 90 карат, но, к сожалению, был расколот по плоскости спайности. Сколько же он стоит?» Нетерпеливо поинтересовался Алик. «Не буду играть с вами в темную. Продайте камень мне. Ну, учитывая дефект, плачу не очень много, но 25 тысяч дам. 10 хоть сию минуту». Толстые пальцы ювелира, украшенные массивным золотым перстнем, извлекли кожаный бумажник, и Сергей увидел в одном из отделений пачку 100-рублевых купюр в банковской упаковке, а остальные вечером. Названная сумма так огорошила Алика, что он стал заикаться. «Нет, не могу». Сергей растерянно смотрел на ювелира. Только сейчас он почувствовал всю безмерность своей глупости. Ведь он не заплатил за камень ни копейки. Алик вообще мог не взять его в долю и будет прав. «Решайте». Федор Борисович достал сигарет и закурил. «Надумаете, приходите ко мне. Квартира 42-я. Деньги тут же, из рук в руки. Так я не прощаюсь». Ювелир поднялся и, сутулясь, пошел по дорожке. Взрыв произошел сразу же, как только Федор Борисович скрылся за углом. Сергей толкнул Алика в плечо. «Какого черта ты не продал? Поделили бы деньги немцы по боку». «А ты чего?» — зло сказал Алик. «Ты хоть червонец дал на дело, чтобы делить? Скупердяй чертов! Видите ли, денег у него нет, а машину на что собирался купить? Не пожалел бы 3000 бриллиант, будь здоров, наш был бы». Припираясь, они и не заметили, как оказались на улице. Первым пошел на примирение Алик. «Кончай базарить. Все одно поздно. Давай подумаем, как быть дальше. Турист уже, небось, заждался. Икру мечет. К Федору Борисовичу вернемся, когда заплатим немцу деньги и заберем мой паспорт». «А сколько немцу-то платить?» 7000 за глаза хватит», — ответил Алик. «Скажем, больше не дают. Кстати, если у тебя денег нет, я найду. Но тогда будь здоров, понял?» Сергей ответил с готовностью. «Свою долю внесу». Когда Алик с Сергеем добрались до места встречи, немец со всех ног бросился к ним. «Зачем вы обманывали? Вы опоздали на целый час. Ведь ваш залог иметь дело с нечестным человек. Что вы кричите? Мы же не сбежали?» «Я благодарен ваш сервис», — высокомерно сказал он. «Услуг больше не нуждаюсь. Я уже нашел покупателя. За камень будут платить 10 000 рубель. «Сколько?» — деланно изумляясь, протянул Алик и незаметно подмигнул Сергею. «Мы ходили к оценщику. На вашем камне есть трещина, снижающая стоимость. Больше 9000 дать за него не можем». Цена, названная Аликом, превосходила обговоренную. Сергей хотел было вмешаться в разговор, сказать, что не согласен, но, вспомнив о 25 000, обещанных старым ювелиром, махнул рукой. «Ну, хорошо».